Глава 7. Снежная каша под ногами хлюпала с таким противным чваком, будто я месил ногами чьи-то внутренности. Вечерний город зажег огни, пытаясь прикрыть свою изъеденную магическим расписным грибком рожу яркими гирляндами и неоном. Но меня не обманешь. Я видел изнанку. Я знал, что за каждым светящимся окном прячется либо страх, либо равнодушие, либо очередная порция благодати, которой здесь торгуют на каждом углу. До домового добрался, когда окончательно стемнело. Особо не торопился. В магазине горел свет, а над входом сияла подправленная вывеска. Все буквы светились ровно. Так понимаю, Иван вызвал ремонтника, который привел фасад в порядок. Я зашел внутрь и на секунду замер. Здесь было чисто. Насколько это вообще возможно для строительного магазина? Пыль со стеллажей исчезла, цементные мешки выстроились в ровные ряды, а в воздухе вместо запаха плесени чувствовался аромат дешевого моющего средства и почему-то свежих елок. Иван вынырнул из-за штабеля гипсокартона, бросился мне навстречу. Его физиономия светилась восторгом, будто он только что выиграл в лотерею. Валентина Петровна такого энтузиазма не проявила. Она с каменным лицом усердно терла тряпкой витрину и на мое появление вообще никак не отреагировала. «Макс, вернулся!» Иван подскочил ко мне, несколько раз энергично тряхнул мою руку. «Ты не поверишь, какой сегодня день. Мы сделали выручку, которую этот магазин за месяц не видел, и в основном все наличкой. Я подумал, сейчас деньги нужны, чтобы закупиться быстро. Наликом проще, чем выводить деньги со счета фирмы. Вот, смотри». Пацан кинулся к кассе, открыл ящик и вывалил передо мной солидную кучу бабла. «Круто! Откуда такие чудеса?» Я облокотился на прилавок, разглядывая деньги. «Реклама, Макс, двигатель торговли!» Иван вытащил из кармана мятый листок. «Я на старом принтере напечатал листовки 1+1, равно скидка 30% на второй товар. Все рассчитал сначала, чтобы не в убыток. Сам раздавал у остановки 2 часа. «Ты не переживай, магазин тоже работал. За кассой стояла Валентина Петровна. Народ повалил! Люди любят халяву, даже если им не нужен второй рулон обоев. Они его купят просто потому, что это выгодно». Я усмехнулся. Мирская суета. Пока выродок решал свои глобальные вопросы, этот парень всерьез радовался проданным обоям. Но в том и был смысл. Я не прогадал с Иваном. Он реально будет отлично заправлять в магазине. Спокойный, стабильный бизнес — то, что надо. Деньги сейчас не помешают. «Ты молодец, Ваня». Я забрал 1/3 суммы, остальное вернул ему. «Это на развитие, посмотри, чем надо закупиться. Возьми по 2000 вам с Валентиной Петровной. Премия за усердие и креативный подход. Оформи все траты как положено. Но давай уже завтра. На сегодня пора прикрывать лавочку. Нам с хозяином нужно обсудить дела. Кстати», — я кивнул в сторону склада, — «как там наш болящий?» «Все хорошо», — Иван немного подался вперед и понизил голос. «Весь день сидел наверху, не выходил. Даже ни разу не появился». «Отлично, пусть сидит», — широко улыбнулся я. «Макс?» Пацан замялся, оглянулся по сторонам. «Валентина Петровна убиралась на складе, мыла полы. Там такие пятна были странные». Я мысленно поморщился и отвесил себе подзатыльник. Идиот, так и не убрал следы крови. «Так это гранатовый сок, Ваня». Мой взгляд был абсолютно честным, открытым, искренним. Я немного прибухнул тем вечером. Черт, не прибухнул, нажрался, вот и насвинячил. А, Иван облегченно выдохнул. Так и подумал. Я расплылся еще более широкой улыбкой в ответ. Аж скулы свело. Подумал он, ага. 100% заподозрил, что это кровь. «Все, Ваня, молодцы, собирайтесь. Завтра снова в бой». Дождался, пока Иван и Валентина Петровна закончат дела, закроют кассу, переоденутся и выйдут. Закрыл магазин, потом двинул наверх, к Стасику. Косой лежал на диване, свернувшись калачиком. Он услышал мои шаги, но даже не дернулся. А вот глаза в коробке сразу начали крутиться на месте, стараясь разглядеть, кто пришел. «О, прогрессируешь», — усмехнулся я. «Смотрю, твой орган зрения становится все более самостоятельным». Подошел к креслу, плюхнулся в него, вытянув ноги. «В стенах жуки ползают. А на улице какие-то дебилы полдня бухали, прямо за магазином. И Ваня, какой же он, сука, активный, туда-сюда, туда-сюда. Бегал по торговому залу. Я вообще теперь все слышу. Это невыносимо, выдал Стасик в ответ. Что тебя удивляет? Условно говоря, твое тело лишилось достаточно важной части. Оно пытается компенсировать данный факт. Начинает напрягать то, что осталось. Слух. Просто тебе надо успокоиться, Стасик. Глаза, вот они, никуда не делись. И судя по тому, как их сейчас мотыляют по коробке, прекрасно все видят. Черт, это ужасное чувство. Косой резко подскочил на диване, повернулся ко мне. Сел. Меня будто разделили пополам. Твою мать, закрой ради бога веки. Вид черных дыр вместо глазниц немного нервирует. Нахрена ты их открываешь? Там же один черт, ничего нет. Да ладно. Стасик ядовито расхохотался. Прямо как гребаный доктор зло. Вставь обратно, и тебе не придется испытывать эстетический дискомфорт. Нет, Стас, пока нет. Я должен быть уверен, что ты предан мне, как солдат родине. И потом, ты забыл, что у тебя открылся особый взгляд на потусторонние миры? Полезная штука в нынешних обстоятельствах. Кстати, я заинтересованно подался вперед, изучая физиономию Косова. Что-то видел сегодня? Имею в виду особенное. Стас попытался сделать вид, будто ничего подобного не было. Но сразу же выдал себя. Начал дышать чаще, его пальцы судорожно вцепились в плед. «Только попробуй сбрехать», — предупредил я Косова. Он нахмурился, попыхтел еще пару минут, а потом ответил. «Видел изначальный град. Наверное, его. Картинка была четкой. Большая площадь и какая-то высокая хрень. Там все высокое, но это просто огромное. Цитадель зла. Реально. Туда-сюда маршировали люди. Вернее, не совсем люди, у них коричневая, потрескавшаяся кожа. Големы, кивнул я. Они выполняют функцию стражей порядка. Так, что еще? Скажи, народ там не волновался? Слухи, разговоры, моя рожа на столбах и стенах домов. Например, разыскивается особо опасный преступник, нет? Очень смешно, фыркнул Косой. Он принял мои слова за шутку. Наивный. Никто там ничего не суетится. Просто шатались туда-сюда эти големы и люди. Маги, перебил я Стаса. Чего? Он бестолково моргнул веками. Ничего, нет там людей. Там только маги. Короче, все спокойно, хорошо. Значит, старый ублюдок по-прежнему скрывает, насколько сильно он обосрался. Отлично. Я откинулся на спинку кресла и довольно оскалился. Риус в своем репертуаре. Его гордыня — моя лучшая защита. Пока он пытается найти сбежавшего раба по-тихому, у меня развязаны руки. Есть ощущение, как только Большой Совет узнает, что выродок сделал ноги и покинул изначальный град, охота за моей головой обретет более глобальные масштабы. Лорды не могут позволить, чтобы я тут, в своем мире, начал рассказывать правду о магах. Тем более, когда они замутили свой бизнес с домами благодати. Хорошая новость, Стасик. Я встал, подошел к дивану. «Ты был хорошим мальчиком. За это получишь прогулку. Собирайся. Нам надо кое-куда съездить». Косой замер. Секунда, две, и на его лице расплылась идиотская улыбка. «Прогулку? Ты меня отпустишь? Макс, клянусь, я уеду, исчезну, никто не узнает. О-о-о!» Но это ты прям совсем губу раскатал. Рывком поднял его на ноги. «Всего лишь прогулка, Стасик». Натянул на Косово куртку, найденную в кладовке, взял коробку с глазами и потащил все это добро вниз. Стас уже привычно спотыкался, сбивал углы и матерился. Он делал это больше мне назло. На самом деле передвигаться Косой стал более уверенно. Лучше чувствовал окружающие его предметы. На парковке по-прежнему стоял внедорожник. Старый, битый жизнью и дорогами. Весь в царапинах, с треснувшим лобовым стеклом, фарой, приклеенной скотчем и слоем грязи, который, казалось, держал кузов, чтоб тот не развалился. «Садись за руль». Я подтолкнул Косова к водительской двери. «Ты издеваешься?» Он повернул ко мне свое лицо. Его начало немного потрясывать. «Я слепой, я не вижу даже своих рук. Как поведу эту колымагу, мы убьемся в первые же 5 минут». «Ой, ну все, хватит ныть. У тебя есть глаза, Стасик. Просто они временно находятся на аутсорсинге. Но от этого не видят хуже. Давай, садись. Открыл дверь и буквально запихнул косого внутрь. Коробку с глазами поставил на панель. Развернул так, чтобы они видели все, что происходит впереди. Обошел тачку, уселся рядом со Стасом. «Слышь, умник, а на педали как я буду жать? На приборы чем смотреть? Жопой?» «Стасик, если ты сейчас не прекратишь истерить, то я тебе и жопу отсоединю», — отвечаю. «С приборами подскажу, с педалями». «Слушай, их там всего две. Чего ты выгребываешься?» «Это будет весело». Подумал пару секунд, потом прижал ладонь к коробке. Пропустил через нее тонкую нить энергии. Почистил эфир, так сказать. «А-а-а!» Стас схватился за голову, зажмурился. «Больно, твою мать! Ты что делаешь, скотина? В башке заискрилось!» «Заткнись и смотри!» «Глазами смотри», — приказал я. Картинка стала четче. Косой медленно открыл пустые глазницы. «Нахрена? Непонятно. Видимо, один черт срабатывала какая-то психосоматика». «Ну да, вижу капот, вижу дорогу». «Вижу, господи, я вижу дорогу из коробки, это мерзко». Глазные яблоки крутанулись на месте. «Черт, я вижу себя со стороны, сидящим за рулем. Меня сейчас вырвет. И если заблюешь салон, заставлю слизывать», — ласково пообещал я. «Ты себя уже несколько дней со стороны видишь. Запоздалая реакция». «Заводи колымагу. Нам нужно в Светоч. Езжай по трассе в сторону Сосновки. Там покажу, куда свернуть. И не дай бог ты пропустишь поворот или поцелуешь столб. Уверяю, со мной ни черта не случится. Я в некотором роде почти неубиваемый. А вот твои глаза очень хрупкие, Стасик. И если мы вхреначимся куда-нибудь, это может добить их. Останешься совсем слепым. Если выживешь, конечно». Косой тяжело вздохнул, завел тачку. Машина зарычала, выплюнула облако сизого дыма. Стас, вцепившись в руль побелевшими пальцами, тронулся с места. Зрелище не для слабонервных. Мужик с черными провалами вместо глаз ведет разбитый джип, а на панели в картонной коробке подпрыгивают человеческие глазные яблоки. Надеюсь, нам не попадутся по дороге гайцы. Это будет самая запоминающаяся встреча в их жизни. По городу мы ехали не спеша. Стас матерился, путал педали. Приходилось постоянно подсказывать ему. Пару раз едва не вхреначились. Сначала в остановку, потом в газетный киоск. Но это больше из-за психов Стаса. Моя извращенная магия работала исправно. Картинка дороги четко транслировалась прямо в мозг косому. «Правее, придурок!» — командовал я, когда он слишком сильно забирал к встречной. «Тормози, красный! Ты что, ослеп? Ах, да!» «Ненавижу тебя, Макс!» Прохрипел Стас, вытирая пот со лба левой рукой, пока правая судорожно сжимала руль. «Ты монстр. Ты хуже любого монстра. Ты просто извращенец. Я твой лучший друг и учитель, Стасик. Показываю тебе, что такое ответственность. Теперь ты точно будешь думать о последствиях своих поступков». Ныл косой до тех пор, пока мы не выехали на трассу. Там он заметно взбодрился и прибавил скорость. К Сосновке и нужному повороту мы подъехали уже чуть ли не с песнями и плясками. Стасик так проникся своим особым методом вождения, что даже начал лихо газовать и красиво выкручивать руль на поворотах. В общей сложности дорога заняла около полутора часов. Мы въехали в лес, быстро преодолели последний отрезок пути и остановились метров за 100 от клиники. Светоч за это время ни капли не изменился. Белое здание, залитое холодным светом прожекторов, казалось пафосным, но каким-то мертвым. Я велел Стасу припарковаться рядом с деревьями, чтоб не попасть в радиус обзора камер слежения. «Сиди здесь, жди. Очень не советую делать глупости. Например, бежать к будке охраны и просить помощи. Никто, кроме меня, не сможет вернуть тебе нормальное зрение, понял?» Косой молча кивнул. Выражение лица у него было такое, будто я попал в яблочко. Похоже, у Стасика и правда мелькнула шальная мысль попросить помощи. Но так же быстро испарилась после моих слов. Я выскользнул из машины. Сделал шаг в сторону, сливаясь с тенью. Не хотел травмировать косого своим внезапным исчезновением. Только после этого активировал браслет путника. Сегодня у меня нет ни времени, ни желания изображать из себя супермена и скакать по крышам. Пойду через главный вход. К тому же, в отличие от прошлого раза, чуйка спокойно отреагировала на эту идею. Значит, все нормально. Я подошел к воротам. Слева виднелся пост охраны. Рядом с ним электронная вертушка. Двигаться приходилось тихо, чтобы не привлечь внимания парней, которые сидели в своей сторожке. Через вертушку просто перепрыгнул. Глянул в окно. Двое охранников пялились в мониторы системы безопасности. Черт. Посмотрел на дорожки, ведущие к главному корпусу. Снег. Здесь, за городом, он не таял сразу. Если пойду по центральной аллее, останутся следы. Странно, когда из ниоткуда появляются отпечатки подошвы. Мысленно матернулся и поскакал через грязное подобие сугробов, лежащих вдоль дорожек. Двигался быстро. Теперь-то направление известно. Палата 305, третий этаж, крыло А. Дверь палаты открыл ключом. Сразу деактивировал браслет. Сердце как-то нервно рвануло вскачь. Надо еще придумать, что сказать матери. Как объяснить свое появление и наш очень странный выход из корпуса. Выводить ее придется через черный ход, а потом через котельную. Там уже по-другому не получится. Сделал шаг вперед и замер. Палата была пуста. Кровать заправлена с идеальной пугающей аккуратностью. На тумбочке ничего. Никаких личных вещей. В комнате стерильный запах хлорки. Ледяная волна ярости поднялась от желудка к горлу. Они ее увезли. Или перевели в другое место. Сука. Я вышел из палаты, посмотрел по сторонам. Пост медсестры снова радовал отсутствием персонала. В коридоре абсолютная тишина. Но откуда-то издалека доносился тихий женский смех и мужское бормотание. Двинулся вперед на эти голоса. В конце коридора обнаружил ординаторскую. Дверь была приоткрыта. Оттуда доносились звуки возни. «Ну, Петр Сергеевич, перестаньте, нас же увидят», — хихикала какая-то девка. «Да брось, Ленка, все спят. Пятый пост обход закончил, до утра никто не сунется, иди ко мне». Ну раз так просят, я толкнул дверь. Врач, жирный Боров в расстегнутом халате, прижимал к столу молоденькую медсестру. Нижняя часть ее униформы была задрана. Штаны доктора висели на его коленях. Когда я вошел в кабинет, они меня не заметили. Слишком увлеклись процессом. Вернее, его началом. Боров пытался одной рукой стянуть трусы с себя, а другой — с медсестры. Я подождал секунду, потом громко кашлянул и ласково поинтересовался. «Не помешаю?» Доктор подскочил, рванул в сторону от девки, запутался в собственных брюках и с грохотом повалился на пол. Медсестра вскрикнула, начала судорожно поправлять форму. «Ты кто такой? Охрана!» — взвизгнул врач, пытаясь доползти до стола. Там, похоже, была кнопка вызова. Я преодолел расстояние между нами в один прыжок. Схватил его за жирную шею, подтянул вверх, впечатал лицом в массивную пепельницу на столе. Зубы доктора жалобно звякнули о стекло. «Тише, Петр Сергеевич», — наклонился к его уху. «Вам, как человеку с лишним весом, нельзя делать резких движений. Не дай бог инсульт долбанет. Будете валяться тут с голой жопой. Ты...» Я бросил холодный взгляд на девчонку, которая уже отскочила в сторону и вжалась в угол. «Выйди, закрой дверь. Тебе не нужно это видеть. Мужские разговоры — штука слишком серьезная». Медсестра, не помня себя от ужаса, рванула к дверям. Она вылетела в коридор. Я услышал, как ее шаги удаляются в сторону лестницы. Побежала за охраной, дура. Ожидаемо, даже не сомневался. У меня от силы минут 5. Я дернул Борова, развернул его лицом. Нос доктора был сломан, кровь заливала подбородок. «Где Лидия Либина?» «Ты кто такой, придурок? Тебя же сейчас...» Слушать угрозу очень не хотелось, лень. Бесполезная трата времени. «Ну что ж вы все такие тупые? Можно ведь сразу по-хорошему». Я удрученно покачал головой, потом сдавил горло врача так, что его глаза полезли на лоб, а физиономия посинела. «Ровно 2 минуты потребуется мне, чтобы ты сдох. Потом одна, чтоб уйти отсюда. Охрана успеет только к самому концу». «Еще раз спрашиваю, Лидия Либина, палата 305, где она?» «Я не знаю», — прохрипел Боров. «Приказ пришел из управления. Двое в костюмах. Приехали еще днем. Сука, все-таки не хочешь по-хорошему, ну ладно. Я оглянулся. На столе лежали письменные принадлежности. Стояла бутылка вина, отпитая наполовину, два бокала, тарелка с фруктовой нарезкой. Рядом валялся нож, отлично. Протянул руку, схватил его и сходу, не раздумывая и не тратя слов, отхреначил Борову кусок уха. Забился этот урод в конвульсиях. Не звезди мне. Я вижу, когда человек врет. Следующим будет... Догадайся, что. Самое драгоценное для любого мужика. Я очень-очень злой. Считаю до трех. Где она? Раз, два, три. Тряхнул врача, подтянул его вверх, намереваясь выполнить обещание. Не успел. Боров заголосил не своим голосом. «Спецблок!» Орал он, захлебывая слюной. «На закрытую территорию везли, для особо буйных и опасных. Находится в пределах города. Адрес скажу, скажу, все скажу!» Врач принялся выкрикивать улицу, номер дома и даже как найти это место. «Там охрана! Там дом благодати все контролирует! Ее увезли по прямому распоряжению главного врача! Это промзона, бывший НИИ! Сейчас наш филиал!» Мне пришлось отвлечься. Вдалеке послышался тяжелый топот. Он приближался достаточно быстро. По коридору неслась охрана. Я прислушался. Трое, судя по звукам. Четвертой бежала медсестра. Шаги легкие, женские. «Он там, в ординаторской!» — донес ее визгливый голос. Дверь распахнулась. В кабинет ввалились двое крепких парней в черной форме с дубинками и электрошокерами. За ними маячил еще один, помоложе, со стволом в дрожащих руках. «Стоять! Убрал от него руки!» — рявкнул первый, замахиваясь дубинкой. Я оттолкнул врача. Боров тут же мешком сполз под стол. Время для меня замедлилось. Я видел, как движется дубинка, как охранник открывает рот для следующего крика. Ушел в сторону. Коротким, мощным ударом в челюсть отправил первого в глубокий нокаут. Второй попытался применить шокер. Я перехватил его руку. Вывернул ее так, что сустав громко с треском вышел из строя. Затем ткнул шокером ему в шею. На всякий случай усилил мощность с помощью своей магии. Разряд прошил тело охранника, он рухнул на пол, извиваясь в судорогах. Третий, тот, что с пистолетом, вскинул оружие. «Назад, я буду стрелять!» — крикнул он. В его голосе не было уверенности. Только животный ужас перед человеком, который за несколько секунд размотал его коллег. «Стреляй!» — я сделал шаг вперед, если успеешь. Он нажал на спусковой крючок. Выстрел в замкнутом пространстве прозвучал оглушительно громко. Но я уже был не там. Я сместился влево. Оказался рядом с парнем, прежде чем он успел сообразить, что происходит. Одним движением выбил пистолет, вторым впечатал его лбом в дверной косяк. Парнишка осел на пол тряпичной куклой. Я обернулся к врачу. Тот сидел под столом, обхватив голову руками, и скулил. «Не убивайте, пожалуйста». «Нахрен ты мне нужен», — удивился я. «Только имей в виду, если не найду Либину там, где ты сказал, или если меня будут ждать с хлебом солью, я вернусь. И тогда мы начнем работать с твоей анатомией более детально. Хотя зачем эти нервы? Думаю, проще отрезать тебе язык». Я сделал шаг к столу. Боров взвыл, будто психованный. «Нет, нет, пожалуйста, никому не скажу ничего. Какой-то Нарик забрался за дозой. Все, Нарик, ничего не говорил, просто сбежал». «Ого». Я с наигранным уважением кивнул головой. «Смотри, как ты креативишь, чтобы остаться в полной комплектации. Ок, значит, Нарик, не забудь». Вышел в коридор. Медсестра стояла у окна, вцепившись в подоконник. Увидела меня, вскрикнула и медленно начала оседать на пол. Я кинул ее взглядом. Хмыкнул. Молодая, красивая девка. На кой черт ей этот жирный урод? Потом развернулся и быстро рванул к окну. Стекло с громким звоном разлетелось на осколки. Упал на землю, кувыркнулся, чтобы смягчить удар. Видимо, это становится традицией — покидать светоч таким образом. Охрана на посту уже, скорее всего, в курсе. Нет времени с ними возиться, нужно срочно возвращаться в город. Найти мать. На ходу активировал ключ. Создал путь. Короткий прыжок сквозь пространство, который выбросил меня прямо к деревьям, где стоял внедорожник. Запрыгнул на пассажирское сиденье. Стас вздрогнул, его глаза в коробке на торпеде начали бешено вращаться. «Макс, выстрелы, там выстрелы!» «Погнали!» Я ударил кулаком по панели, Стас и его глаза одновременно подпрыгнули. «Давай в город, срочно! Гони!» «Куда гони? Гони, я сказал!» Схватил Косова за шиворот и с силой тряхнул. «Либо ты жмешь на газ, либо я выкидываю тебя прямо тут, без коробки. Решай быстрее!» Стас выматерился, вдавил педаль в пол. Внедорожник взвыл, пробуксовал на обледенелом асфальте и сорвался с места, уходя в темноту. Я смотрел в зеркало заднего вида на удаляющееся белое здание Светоча. Они увезли ее. Почему? Из-за меня? Или это совпадение? Похрену. Я должен вытащить мать сегодня. Сейчас.